— Я позабочусь о ваших вещах, — произнес он и отошел от стойки. Она снова последовала за ним наружу. Деньги были в машине, все в том же большом конверте, стянутом широкой резинкой. Наверное, лучше всего оставить их здесь. Она запрет машину, и никто ничего не тронет. Он отнес чемодан к дверям комнаты, расположенной возле конторы. Он выбрал ближайшую, но Мэри было все равно. Главное — укрыться от дождя. — Ужасная погода, — сказал он, пропуская ее вперед. — Долго были в пути? — Весь день. Он щелкнул выключателем, и настольная лампа, словно цветок, распустилась желтыми лепестками света. Комната была обставлена просто, но вполне сносно. В ванной Мэри заметила душ. Правда, она предпочла бы настоящую ванну, но сойдет и так. Устраивает? Она быстро кивнула, затем вспомнила о еде. — Не подскажете, где здесь можно перекусить? — Так надо подумать. За 3 мили отсюда когда-то была забегаловка, где торговали гамбургерами и пивом, но сейчас ее, наверное, закрыли, ну, когда проложили новое шоссе. Нет, лучше всего вам добраться до Фейрвейла. — А далеко это? — Примерно 17-18 миль. Езжайте прямо, когда доберетесь до местной дороги, сверните направо и снова окажетесь на шоссе. А дальше 10 миль до города. Странно, почему вы сразу не поехали той дорогой, раз направляетесь на север. Я заблудилась. Толстяк кивнул и вздохнул. Да, я так и подумал. С тех пор, как построили новую дорогу, у нас здесь редко кто-нибудь останавливается. Она рассеянно улыбнулась. Он продолжал стоять возле двери, надув губы. Мэри подняла голову и встретила его взгляд. Он быстро опустил глаза и смущенно откашлялся. «А, мисс, я вот тут подумал, вам, может, не очень-то хочется ехать в Фейервейл и обратно в такой дождь? То есть я хочу сказать, что я как раз собирался поужинать. Буду очень рад, если вы составите мне компанию». «Ну что вы, это неудобно. Почему? Вы нас нисколько не обеспокоите?» Мама опять легла, и ей не придется ничего готовить. Я собирался просто соорудить холодную закуску и сварить кофе, если, конечно, вам такое подходит. Ну, слушайте, я сейчас бегаю к себе и все приготовлю. Я вам так благодарна, мистер Бейтс, Норман Бейтс. Он попятился, стукнувшись о дверь плечом. Слушайте, я оставлю фонарик, чтобы вы могли подняться ко мне. Сейчас вам, наверное, хочется снять себе эту мокрую одежду. Он отвернулся, но Мэри успела заметить, что толстяк покраснел. Боже, он смутился, как подросток. Впервые за весь день Мэри смогла улыбнуться. Она подождала, пока он закрыл за собой дверь и сбросила жакет. Потом положила сумку на кровать, достала оттуда набивное платье и расправила его. Может быть, оно отвисится, пока она будет в ванной? Сейчас времени осталось только на то, чтобы немного освежиться. Но когда она вернется и ждет настоящий горячий душ, — пообещала себе Мэри, — вот что ей нужно. Смыть с себя усталость и, конечно, выспаться. Но сначала ужин. Так, посмотрим. Вся косметика в сумочке. Надеть можно голубой плащ, он в чемодане. 15 минут спустя она стучалась в дверь большого дома на склоне холма. Из окна гостиной, не задернутого шторами, виднелся свет единственной лампы. На второй этаж был ярко освещен. Если его мать больна, то она, должно быть, находится там. Мэри терпеливо дожидалась ответа, но к двери никто не подходил. Может быть, хозяин тоже наверху? Она постучала снова, потом украдкой взглянула в окно. И с трудом поверила своим глазам. Неужели такие места еще существуют? Обычно, даже когда здания старые, его интерьер старается хоть немного приспособить к новым временам, что-то переделать, изменить. Но гостиная, в окно которой она заглянула, никогда не подвергалась перестройке. Старомодные обои с цветочным рисунком, тяжеловесная резная мебель красного дерева, стулья и диваны с высокими спинками, стоявшие вплотную друг к другу, ярко-красный ковер и панели, окаймлявшие камин, все словно возвращала в беззаботную атмосферу начала века. Ничто не нарушало цельности картины. Не было даже телевизора. Она заметила старинный граммофон с ручным заводом на заднем столе. Теперь Мэри могла различить тихий шелест голосов. Ей даже показалось, что они доносятся из раструба граммофона. потом она поняла, откуда взялись эти звуки. Они шли сверху, из ярко освещенной комнаты. Мэри снова постучала, теперь же рукоятью фонарика. На этот раз ее услышали, потому что голоса внезапно умолкли, раздались чьи-то мягкие шаги. Через несколько секунд она увидела, как к ней спускается мистер Бейтс. Он подошел к двери и открыл ее, жестом пригласив Мэри войти. «Извините», — произнес он, — «я тут укладывал маму на ночь. С ней иногда приходится трудно». «Вы сказали, что она больна. Мне бы не хотелось тревожить». «Да нет, вы никого не потревожите. Она наверняка заснет сном младенца». Мистер Бейтс повернул голову, бросил быстрый взгляд на лестницу и продолжил приглушенным голосом. «Она ведь здорова, физически здорова, понимаете? Но иногда на нее находит...» Он порывисто кивнул, затем улыбнулся. «Давайте-ка ваш плащ, сейчас мы его повесим. Вот так, а теперь сюда, сюда, пожалуйста». Она последовала за ним по проходу под лестницей. «Надеюсь, вы не будете против ужина на кухне», — прошептал он. «Я там для нас двоих все приготовил как надо. Ну вот, садитесь, сейчас вам налью кофе». Кухня была украшением этого дома. Застекленные шкафчики от пола до потолка, окаймлявшие старомодную раковину с рукомойником. В углу раскорячилась большая печь, но от нее шло благодатное тепло. А длинный деревянный стол радовал взгляд обилием закусок. Колбасы, сыра, огурцов домашнего засола в стеклянных тарелках, расставленных на скатерти в красную и белую клетку. Мэри теперь не казалась смешной причудливой обстановка, и даже это неизменное вышитое гладью изречение на стене не вызывало у нее раздражения. «Господи, благослови сей дом!» «Ну что ж, ладно, это намного лучше, чем сидеть в одиночестве в какой-нибудь убогой забегаловке провинциального городка». Мистер Бейтс поставил перед ней полную тарелку. «Ну вот, кушайте, не стесняйтесь, вы, должно быть, проголодались». «Проголодалась? Ну еще бы!» Она не заставила просить себя дважды и набросилась на еду, не обратив внимания на то, как мало ест он сам. Заметив это, Мэри ощутила легкое смущение. «Но вы сами ни до чего не дотронулись? Вы наверняка поужинали раньше?» «Нет, мне просто сейчас не хочется есть». Он снова наполнил ее чашку. «Видите ли, мама меня иногда здорово выводит из себя». Он опять понизил голос, и опять прозвучали эти извиняющиеся нотки. «Наверное, я сам виноват. Не очень-то хорошо ухаживаю за ней». «Вы живете здесь совсем одни?» «Только вы и мать?» «Да, больше никого. Так было всегда. Должно быть, вам тяжело приходится?» «Я не жалуюсь. Не поймите меня превратно». Он поправил очки. «Отец ушел от нас, когда был еще маленьким. Мама одна обо мне заботилась. Как я понимаю, у нее оставалось достаточно средств, чтобы как-то содержать нас, пока я не вырасту. Потом она заложила дом, продала участок и построила этот мотель. Мы здесь работали вместе, и дела шли неплохо, пока новое шоссе не отрезало нас от мира. Но на самом деле она начала сдавать задолго до этого. Пришла пора мне о ней заботиться, как она когда-то заботилась обо мне, но иногда приходится непросто». «А других родственников нет?» «Никого. И вы никогда не были женаты?» Он сразу покраснел и опустил глаза на клетчатую скатерть. Мэри прикусила губу. «Извините, я не хотела лезть в чужие дела». «Ничего, все в порядке». Его голос был едва слышен. «У меня никогда не было жены. Мама, у нее были смешные представления об этом. Я даже никогда раньше не сидел за одним столом с такой девушкой, как вы». Мэри молчала. Потом она сказала: «Но... звучит как-то странно, правда? Сейчас, в наше время, я это знаю, но ничего не поделаешь. Я каждый раз повторяю себе, что без меня она будет беспомощной, но, может быть, на самом деле я сам буду еще более беспомощным без нее». Мэри допила кофе, достала из сумочки сигареты и протянула пачку Бейтсу. «Нет, спасибо, я не курю». «Вы не против, если я закурю?» «Нет-нет, пожалуйста».